Глава 5. Антон. Вчера вечером, вернувшись домой после встречи с Камиллой, Антон думал, что больше никогда не увидит эту женщину. Предполагал, что она может попробовать подать на него в суд и требовать содержания для себя или для своего ребенка. Подтвердить их близость было просто. В прессе висело много фотографий, где они были вместе на приемах и официальных мероприятиях. К такой наглости Стольный был готов, и морально, и юридически. Но не к тому, что женщина заявится к нему на работу. Камилла сидела в кресле напротив. Она демонстративно курила тонкую сигарету с ароматом кислых ягод. Курила долго, со вкусом. Знала, что Антон ненавидит запах табачного дыма и надеялась, что вонь пропитает, если не весь кабинет, то большую его часть. Жанет принесла кофе, поставила поднос с чашками на низкий столик и косо посмотрела на любовницу начальника. Обстановка в кабинете накалилась. Это напряжение не скрылось от Антона. Он ухмыльнулся про себя. Мужское самолюбие было польщено и довольно. Ему нравилось, когда женщины конкурировали за него. «Вы свободны, Жанет». Секретарша выпрямилась, посмотрела на Антона. «Дальше мы сами». Подчиненная кивнула и пошла в сторону выхода, призывно покачивая бедрами. Бедра на вкус Антона у нее были узковаты. «Быстро ты переключился. Моя замена?» «Ты хотела поговорить?» Камилла кивнула и поправила волосы. Такой откровенный интерес к секретарше ее задел. Она по-детски хотела сейчас доказать Антону, что лучше, красивее, эффектнее этой мымры с подносом. Хоть и понимала, никаких отношений со Стольным у нее больше не будет. Хотела договориться полюбовно. Она улыбнулась, затушила сигарету в фарфоровом блюдце. Без судов и адвокатов. О чем? Антон уже понял, в какую сторону клонит любовница. Хотел, чтобы она сама произнесла это вслух. Ручной коммуникатор перешел в режим записи разговора и начал передавать файл на аппарат его личного адвоката. Он не хотел загружать Раймонда дополнительными делами, особенно сейчас, когда речь шла о разводе Тамары. Но и позволить Камилле себя шантажировать тоже не мог. «Мне нужно содержание», — сообщила любовница и расстегнула верхнюю пуговицу на бирюзовой блузке. «Сам понимаешь, беременность, ребенок. Я же это все ради тебя затеяла. Нужно отвечать». «Спала с другим мужиком ради меня?» Антон вопросительно приподнял бровь. Часть Антона восхищалась той наглостью, с которой у него пытались вымогать деньги. Вторая брезгливо морщилась от собственной неразборчивости. «Антон, не делай из меня дуру!» Она запрокинула голову и улыбнулась. «Не надейся. Ни о каком любовнике в суде я не расскажу. Я не та наивная идиотка, которая только умеет, что удовлетворяет твои потребности». «Допустим», — мужчина кивнул. «И как ты собираешься оспаривать ДНК-маркеры?» «Оспаривать? Никак», — она пожала плечами. «Полагаю, ни один суд не поставит под сомнение заключение твоего врача». «Правильно полагаешь». «Искусственное зачатие. Ты хотел ребенка. Забеременеть не получалось. И я, такая наивная и глупая, пошла на отчаянный шаг». «Документы». «О!» Она снова прикурила сигарету. «За это не переживай. Клиника с хорошей репутацией, бланки, карточки, даже видеозапись с процедуры сделают. Не прикопаешься». «А если я найду отца ребенка?» «Вале ничего не расскажет. Поверь, он в разглашении этого маленького недоразумения...» Она показала пальцем на плоский живот. «Совсем не заинтересован». «Что так?» «Жена не одобрит». Вторая сигарета была затушена в кофейном блюдце. «Сам понимаешь, семейные ценности. Да и тебе проще от меня откупиться, чем бодаться в судах. Сам же понимаешь, любой судья будет сочувствовать бедной девушке, решившейся на такой рискованный шаг ради любви». Антон хмыкнул. Из приемной донесся какой-то шум и злой рык секретарши. Но Антон его проигнорировал. Сейчас было важно разобраться с Камиллой. «Но есть и второй вариант», — продолжила девушка. Сама Камилла перед тем, как прийти к Антону, все продумала. По крайней мере, девушка так считала. Ребенок ей был не нужен, она и рожать-то его не планировала. В планы входила беременность, свадьба и выкидыш. Врач гарантировал, что укол сработает ровно через 3 месяца, и плода не станет. Валя лично контролировал правильность введения препарата. Ни один медик не должен был докопаться до истины. У нее было 12 недель, чтобы стать законной женой Антона. А там, даже если он решит развестись, то пожизненное довольствие было обеспечено. План не сработал. Пришлось импровизировать и попробовать хоть что-то получить от бывшего любовника. Вчера, когда Антон объявил, что врач взял на анализ и ДНК-маркеры будущего ребенка, она была в шоке. Женщина буквально возненавидела Антона за недоверие, за то, что он вообще посмел усомниться в ее словах. «Какой? Ты же хотел ребенка, но ты бесплоден, я права». Антон еще раз приподнял бровь. Из приемной снова слышался шум и какая-то возня. «Права. Я беременна, а значит, проблема в тебе». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Вот столько будет стоить этот ребенок». Она протянула ему маленькую пластинку с восьмизначной цифрой. «Плюс расходы на беременность». Шум в приемной стал громче. Секретарша что-то возмущенно кричала. Антон продолжал смотреть на любовницу. «И как ты себе это представляешь?» Женщина никак себе это не представляла. Все получилось спонтанно. Хотела ему отомстить и за недоверие, и за вчерашний скандал, и за откровенный интерес к секретарше. Хотела, чтобы он ждал этого ребенка, готовился к его появлению, а потом потерял. «Обычно. Объявишь о беременности любимой женщины, а когда он родится, отправишь меня на какой-нибудь курорт восстанавливаться. А там все и забудут». «Я не буду воспитывать чужого ребенка». Прозвучало резче, чем Антон рассчитывал. К такому циничному предложению он не был готов. Он хотел еще что-то добавить, но дверь кабинета распахнулась. Внутрь в буквальном смысле ворвалась она, женщина, похожая на сказочную ведьму из старомодных книжек. Копна непослушных волос собрана на затылке, глаза, мечущие молнии, яркие, как будто зацелованные губы. В руку незнакомки вцепилась Жанет. Она пыталась вытащить ее прочь из кабинета, но та, казалось, не замечала потуги секретарши. «Еще одна?» — лениво проговорила Камила. «Хотя, что это я?» Антон в этот момент должен был разозлиться на незнакомку, ворвавшуюся в его кабинет. На Жанет, которая ничего толком не может сделать. На бывшую любовницу, которая пытается торговать беременностью, как пирожками на стадионе. Но не мог. Все внимание заняла ведьма. Незнакомка дернула рукой, освободившись от захвата секретарши. Та попыталась снова ее схватить. Антон среагировал быстрее, чем понял причину своего поведения. Он не хотел, чтобы кто-нибудь дотрагивался до этой женщины. «Хватит! Жанет, вернитесь на рабочее место!» Секретарша растерянно хлопнула ресницами. Такого поведения от шефа она не ожидала. Да и духи должны были сделать его мягче. Превратить любого хищника в ручного зверя, как гласила реклама. Секретарша не знала, что в такой ситуации делать. Ни в рекламе, ни на курсах по соблазнению этому не учили, поэтому она тихонько подчинилась приказу и вернулась на свое место. Как только дверь за секретаршей закрылась, Антон посмотрел на незнакомку и спросил. «Вы кто?» Про Камилу он уже забыл. «Мария Григорьевна», — представилась девушка. «Прошу прощения за вторжение, это срочно. Нужно, чтобы Антон Робертович подписал эти бумаги». Она подошла и протянула ему папку и файловый накопитель. Антон скривился. Такое официальное обращение ему не понравилось. В голове поселился какой-то сладкий дурман, а кожу будто прошило током, когда он, забирая папку, коснулся руки Марии. «Что это?» «ОДК Триполь. Срок подписи и отправки документов заканчивается меньше, чем через час». Дурман исчез. Мозги заработали. Антон открыл папку и про себя выругался. Камила, хорошо изучившая поведение любовника, побледнела. А вот Маша никак на изменившегося в лице Стольного не отреагировала. Более того, она сейчас всерьез рассуждала о том, не стоит ли сразу подать заявление на увольнение после такой наглости. Или лучше подождать, пока сами позвонят из отдела кадров. «Что эти документы делают у вас?» — спросил Антон. Он уже перешел из зоны отдыха к рабочему столу. «Я вышла сегодня из отпуска. Перебирала документы у себя на столе и нашла их». Маша указала пальцем на папку. Антон сам не понял, как залюбовался длинным аккуратным ногтем. «Я хотела отправить их сразу в Триполь», — продолжала взволнованно оправдываться Маша. «Но там нет вашей подписи. Поэтому курьером передала документы вашему секретарю, А потом пришло сообщение о том, что документы до сих пор не получены. Сообщение от Триполь BSD-15006. Можете проверить в реестре. Почему сообщение пришло вам? На самом деле Антону было плевать, почему сообщение пришло сотруднику, который никакого отношения к проекту не имел. Он просто хотел слышать, как говорит ведьма. Система настроена на автоматическую рассылку. Оповещение приходит тому сотруднику, который последний зарегистрировал получение или отправку документа. Антон кивнул, пробежал глазами по бумагам. Убедился, что в руках у него те самые документы. Еще раз про себя выругался. «Срок подачи истекает через 40 минут, плюс 5 минут на доставку», — зачем-то напомнила Маша. Антон кивнул. Девушка неловко покраснела. Он начал вводить коды подписей, пальцы дрожали и путались. «Еще раз прошу прощения за вторжение». Антон снова кивнул. Маша на ватных ногах вышла прочь. Антон отправил документы, поднял глаза, но вместо девушки увидел Камиллу. Она докуривала уже третью сигарету и улыбалась. «Так что, Стольный, договоримся? Это выгодное предложение, без суда и огласки». «С судом, Камилла». Бывшая любовница замерла. «Я не буду воспитывать чужого ребенка. И покупать его у тебя тем более не буду. Если хочешь от меня что-то получить, обращайся в суд».